С Верой Жестеровой Ташков виделся после гибели Олега почти каждый день. Сначала как оперативник, задавая вопросы, потом помогал с организацией похорон и поминок. Его удивило, как мужественно держалась эта взбалмошная, красивая, а в былое время и истеричная молодая женщина. Она не падала в обморок, не рыдала, прервавшись на середине фразы, не бросалась исступленно на крышку гроба. После взрыва и пожара хоронить Олега в открытом гробу было невозможно. Потом он сообразил, что она, должно быть, все время думает о будущем ребенке, и это в какой-то степени ее отвлекает от свалившегося внезапного горя. После встречи с Коротковым Александр снова отправился к вдове своего товарища. Вера была спокойна, словно со дня гибели мужа прошло несколько месяцев, а не несколько дней. «Здравствуй, Саша», — скорбно улыбнулась она. «Проходи. Хорошо, что зашел». В квартире было пусто, и для Ташкова это казалось в первый момент непривычным. До несчастья, случившегося с Олегом, он был здесь 3 или 4 раза, когда собирались большой компанией по случаю дня рождения Олега, да еще когда он старшего лейтенанта получил. В последние дни, когда Ташков приходил сюда, здесь постоянно толпился народ, родственники, друзья, даже соседи, которые знали Олега и считали своим долгом быть рядом с его вдовой в тяжелый момент. А сейчас квартира пуста, и это красноречивее всего говорило о том, что случилась беда, и больше никогда не будет так, как раньше. «Ты по делу пришел или просто так, проведать?» Почему-то Ташкову не захотелось врать. Он был далеко не самым близким другом Олега Жестерова и его жены, они скорее приятельствовали, а проведать Веру и оказать ей посильную помощь и без него есть кому. И то, и другое. В этот момент он обратил внимание, что Вера одета как-то очень уж не по-домашнему. Элегантный костюм, скрадывающий располневшую фигуру, яркая косметика, на ногах туфли на каблуке и запах духов. Это было самой выразительной деталью. Есть женщины, которые дома не ходят распустехами и стараются выглядеть нарядно, даже если их никто не видит. Но Ташков еще не встречал женщин, которые пользуются духами, если знают, что некому будет вдохнуть их аромат. «А ты кого-то ждешь?» — понимающе спросил он. «Нет, но мне скоро нужно будет уходить». «Я не задержу тебя надолго. У меня всего несколько вопросов». «Это насчет Олега?» «Да, я сейчас пытаюсь восстановить, с кем он общался в последние дни перед гибелью, и обнаружил одну деталь. Он, оказывается, договаривался с каким-то врачом о консультации для одной своей знакомой. Ты не в курсе, о чем шла речь? Что это за знакомая?» «Да это сестра кого-то из ваших», — удивленно ответила Вера. «Ты разве не знал?» «Ты имеешь в виду сестра кого-то из сотрудников именно нашего отдела?» — уточнил Ташков, — стараясь не выдать недоумения. Выходит, Жестеров выдал Иру за сестру кого-то из коллег. Очень мило. Впрочем, вполне объяснимо, если учесть, что Вера все-таки его жена, а не посторонняя тетя с улицы. «Ну, я не знаю, из вашего отдела или нет. Олег так сказал». «Но она может оказаться сестрой кого угодно. В нашей организации 1000 сотрудников. А мне обязательно нужно узнать точно. Он не говорил, какое у нее заболевание?» «Нет, просто...» Она осеклась и уставилась в окно. Александру показалось, что она изо всех сил крепится, чтобы не заплакать, и ему стало неловко. Он деликатно выждал какое-то время, потом осторожно спросил. «Что ты хотела сказать?» «Когда?» Она повернулась и посмотрела прямо ему в глаза безмятежным взглядом. «Когда мы заговорили о сестре нашего сотрудника, ты начала фразу, но не закончила». «Разве?» «Верочка, припомни, пожалуйста, что говорил тебе Олег по этому поводу? Все до мельчайших деталей». «Он ничего такого не говорил». «А о каком враче шла речь? Откуда мне знать?» «Вера, не надо загонять себя в угол. Мне доподлинно известно, что ты знаешь, о каком враче я тебя спрашиваю. Не отпирайся». «Ну хорошо, это врач, который меня наблюдает. Олег попросил, чтобы я записала его знакомую на прием. Больше я ничего не знаю». «И ты выполнила его просьбу?» «Конечно». «И консультация состоялась?» «Нет. Валерий Васильевич назначил им время. Потом прием пришлось перенести на другой день, но Олег не успел». «У Валерия Васильевича, я надеюсь, и фамилия есть?» — спросил Ташков, не сумев скрыть иронию. «Есть. Волохов». Она начала нетерпеливо постукивать туфелькой по ковру, устилавшему паркет. И Ташков понял, что она нервничает. То ли от того, что торопится, а он ее задерживает... то ли еще от чего-то. «Где можно найти твоего врача?» «На работе», — с неожиданной резкостью ответила Вера. «Вероятно, дома его тоже можно найти, но адреса я, к сожалению, не знаю». «Вера, а почему тебе так не нравится этот разговор? Почему ты сразу не сказала, что речь идет о докторе Волохове?» «Ты ничего не понимаешь», — взорвалась она. «Валерий Васильевич непростой врач. У него наблюдаются самые известные люди Москвы. А вы полезете к нему со своими дурацкими расспросами. И, конечно же, окажется, что все это из-за меня. Мне с таким трудом удалось уговорить его записать эту девку на прием. Он долго отказывался. Он ведь очень занятой человек. А я, дура, настаивала, просила. Теперь вижу, что он был прав, а я нет. Если бы он настоял на своем, вы бы теперь не морочили ему голову. Он откажется меня лечить. Зачем ему пациентка, из-за которой к нему милиция является?» «Верочка», — мягко попытался остановить ее Ташков, — «ты говоришь ерунду. Никто твоему доктору голову морочить не собирается. Мы даже времени отнимем у него совсем немного. Нам всего лишь нужно уточнить, разговаривал ли он с Олегом, и если разговаривал, то когда и о чем. Вот и все».